эту песню теперь знает весь мир. И не только на русском, но и на китайском. Руки выше, мегаспорт! Я хочу запомнить, как смят пасти, как ты одеваешься там в темноте, как уходишь призраком в молчание, прощаясь. Дописали мы свой роман про любовь, не хватает поговори. Go! Я хочу запомнить, как падает снег, медленнее обычного падает снег, как душа по комнате бродит обнаженной. Скоро зазвучит эхо нового дня, начинаем, но без меня не буди меня. Теперь все вместе осталось.